Жорж Сименон. Желтый пес. Глава вторая. Доктор в халате. Инспектору Леруа было только 25 лет. Он походил скорее на тех, кого принято называть хорошо воспитанными молодыми людьми, чем на полицейского. Леруа недавно окончил полицейскую школу и теперь вел свое первое дело. Он смотрел на Мегре грустными глазами, пытаясь незаметно привлечь его внимание. Наконец он не выдержал и, покраснев, тихо сказал: «Простите меня, комиссар, но отпечатки пальцев». Он, очевидно, подумал, что его начальник принадлежит к старой школе и недооценивает научные методы расследования, потому что Мегре глубоко задумался и небрежно бросил: «Сделайте одолжение». Инспектор Леруа тотчас же исчез. Как сокровище отнес он бутылку и стаканы к себе в комнату и провел вечер за изготовлением образцовой упаковки по схеме, которая всегда была при нем и которая гарантировала полную сохранность отпечатков при перевозке предмета. А Мегре тем временем сидел в углу кафе. Хозяин гостиницы в белой блузе и поварском колпаке оглядывал зал с видом земледельца, подсчитывающего убытки после циклона. Когда аптекарь умолк, остальные зашептались. Жан Сервер поднялся первым и нахлобучил шляпу. «Все это хорошо, но я человек женатый, и мадам Сервер ждет меня. До скорого, комиссар». Ле Померре прервал свою прогулку по залу. «Подождите меня, я тоже иду обедать». «Ты остаешься, Мишу?» Доктор только пожал плечами, аптекарю очень льстило играть первую скрипку. Мегре услышал, как он говорил хозяину: «Разумеется, необходимо взять анализ содержимого всех бутылок. И раз здесь есть представитель полиции, он может мне это предписать». На стойке и на шкафу стояло не меньше 60 бутылок разных аперитивов и ликеров. «Ваше мнение, комиссар?» «Пожалуй, это не мешает». Аптекарь был маленький, тощий и нервный человечек. Он делал движений в два раза больше, чем это было нужно. Принесли корзинку, чтобы сложить в нее бутылки. Аптекарь позвонил в кафе старого города и попросил передать своему помощнику, чтобы тот явился немедленно. С непокрытой головой он озабоченно бегал между гостиницей и прилавком своей аптеки, перетаскивая бутылки, и еще успевал перекинуться словечком с зеваками, собравшимися на тротуаре. «А я?» – застонал хозяин. «Что будет со мной, если у меня заберут все напитки? Обедов и так никто не заказывает». «Вы будете обедать, комиссар?» «Нет». «А вы, доктор? Или вы пойдете домой?» «Нет. Моя мать в Париже, а служанка в отпуске». «Значит, вы будете ночевать у нас?» Шел дождь. Черная грязь покрыла улицы, и ветер сердито трепал занавеси на окнах. Мегре пообедал в столовой гостинице. Через два столика от него с похоронным видом ел доктор. Сквозь зеленые стекла виднелись лица любопытных, иногда они прилипали к окну. Официантка отлучилась на полчаса, наверное, тоже обедала. Затем она появилась на своем обычном месте возле кассы и оперлась на нее локтем, перебросив полотенце через руку. «Дайте ко мне бутылку пива», – сказал ей Мегре. Пока он пил, он ощущал на себе внимательный взгляд доктора. Тот, казалось, ожидал признаков отравления. Жан Сервьер больше не показывался, как и обещал. Ле Померре тоже. Кафе опустело. Никто не рисковал заходить в него, а тем более пить. На улице клятвенно заверяли, что бутылки отравлены все до одной. «Хватило бы, чтобы умертвить весь город». Со своей виллы на белых песках позвонил мэр. Он хотел точно знать, что происходит. Последовал неопределенный ответ, и вновь воцарилось унылое молчание. Доктор Мишу сидел в углу и просматривал газеты. Официантка застыла на месте. Мегре невозмутимо курил. Время от времени кафе заглядывал хозяин. Хотел, видимо, удостовериться, что новой трагедии не случилось. Городские часы исправно отзванивали положенное время. На улице затихли шепот и шаги любопытных. Слышались лишь монотонные жалобы ветра да шум дождя, стучавшегося в окна. «Вы ночуете здесь?» – спросил у доктора Мегре. Его громкий голос прозвучал так неожиданно, что доктор и официантка вздрогнули. «Иногда. Я живу с матерью в 3 километрах от города, в огромной пустой вилле. Мать уехала на несколько дней в Париж, а служанка отпросилась в деревню, у нее женится брат». Доктор встал и после небольшой паузы сказал поспешно: «Доброй ночи». Он поднялся по лестнице на 2-й этаж, слышно было, как он вошел в комнату, расположенную как раз над комнатой Мегре, как упали на пол снятые башмаки. В кафе не осталось никого, кроме комиссара и официантки. «Пойди-ка сюда», – сказал Мегре, откидываясь на спинку стула. Официантка подошла и остановилась перед ним. Ее поза, ее движения казались заученными. «Присядь. Сколько тебе лет?» 24. Она была как-то преувеличенно скромна. Вечно опущенные глаза, бесшумная, скользящая походка, желание быть незаметной и привычка вздрагивать при каждом окрике. Все это вполне вязалось с внешностью заморашки, запуганной и забитой. И все же в ней чувствовалась гордость, которую она всячески старалась подавить. Малокровная и плоскогрудая, она была почти полностью лишена женской соблазнительности. И тем не менее что-то неясное, болезненное и унылое привлекало в ней. «Что ты делала раньше, до этого кафе?» «Я сирота. Мой отец и брат погибли в море на барке 3 волхва. Мать умерла давно. Я работала продавщицей в пищебумажном магазине на почтовой площади». «Почему у нее такой тревожный взгляд?» «У тебя есть дружок?» Она молча отвернулась, не спуская глаз с ее бледного лица. Мегре курил, медленно потягивая пиво. «Наверное, клиенты пристают к тебе, особенно постоянные, вроде тех, что сейчас ушли отсюда. Они бывают здесь каждый вечер и любят красивых девушек. Ну-ка, признавайся, который из них?» Побледнев еще больше, она прошептала с усталой гримасой: «Да нет, никто. Разве только доктор». «Вот как? Ты живешь с ним?» Она доверчиво посмотрела на него. «Нет. Когда он здесь ночует, он требует, чтобы я оправляла ему постель». Давно уже Мегре не приходилось выслушивать такой лаконичной исповеди. «Он делал тебе подарки?» «Раз или два, когда уговаривал меня, чтобы я пришла к нему в свой свободный день. В последний раз это было позавчера. Он пользуется тем, что мамаша уехала. У него много женщин». «А мсье Ле Помаре?» «То же самое. Правда, у него я была только один раз, и то давно. Я пришла, а у него уже была девушка с консервной фабрики. И я ушла. Эти господа меняют девушек каждую неделю». «А мсье Сервьер?» «Мсье Сервьер человек женатый. Он совсем другое дело. Он ездит кутить в Брест. А здесь он только шутит, да иногда ущипнет меня мимоходом». Дождь не прекращался. Где-то очень далеко выла сирена корабля, разыскивавшего в тумане вход в порт. «У вас всегда такая тоска?» «Что вы? Это зимой господа остаются одни и скучают. Только иногда разопьют бутылочку с каким-нибудь коммивояжером. А летом здесь полно приезжих. Наши господа гуляют с ними, пьют шампанское, ездят по богатым виллам. Летом здесь много машин, много красивых женщин, и мы сбиваемся с ног. Вместо меня в кафе работают 3 официанта, а я сижу в погребе и отпускаю вино. Чего она ждала? Чего искал ее тревожный взгляд? Она сидела в неудобной позе на краешке стула, готовая вскочить по первому сигналу. Прозвучал жиденький звонок. Эмма посмотрела на электрическое табло, помещавшееся над кассой, и перевела глаза на комиссара. «Вы позволите?» Мегре кивнул, Эмма поднялась по лестнице, и в комнате доктора послышались приглушенные голоса. С улицы вошел аптекарь. Он был слегка навеселе. «Все в порядке, комиссар. 48 бутылок проверено, и могу поклясться, проверено на совесть. Яд обнаружен только в Перно и Кальвадосе. Хозяин может забрать остальные бутылки. А что скажете вы, комиссар? Дело рук анархистов, не так ли?» Вернулась Эмма, вышла на улицу, закрыла ставни и села за кассу. Как только за аптекарем захлопнулась дверь, Мегре шутливо спросил: «Ну как?» Эмма отвернулась, не отвечая. В позе ее было столько неожиданного целомудрия, что Мегре смутился. Он понял, что если задаст еще один вопрос, Эмма зальется слезами. «Покойной ночи, девочка», — сказал он ласково. Когда утром комиссар спустился в зал, ему показалось, что он встал слишком рано. Таким темным было покрытое облаками небо. В окно он видел пустынную гавань. Одинокий кран медленно разгружал баржу с песком. Редкие прохожие в непромокаемых плащах бежали по улицам, прижимаясь к стенам домов. На середине улицы лестницы Мегре встретил только что приехавшего коммивояжера. Носильщик с трудом тащил его чемодан. Эмма подметала кафе. На мраморном столике оставала на дне чашки кофейная гуща. «Инспектор?» – спросил Мегре. «Да, он узнал у меня дорогу на вокзал и потащил туда огромный пакет». «А что, доктор?» «Проснулся. Я подала ему первый завтрак. Он нездоров и не хочет вставать». Метла Эммы продолжала вздымать пыль, смешанную с опилками. «Что вам подать?» «Черного кофе». Чтобы попасть на кухню, ей пришлось пройти мимо Мегре. Он положил ей на плечи свои огромные лапы, повернул к себе и хмуро, но в то же время ласково посмотрел ей в глаза. «Слушай, Эмма». Она робко попыталась сбросить его руки и осталась стоять неподвижно, съежившись и стараясь казаться как можно меньше. «Ты что-то знаешь, я вижу». «Молчи. Я не хочу, чтобы ты лгала. Ты славная девочка, и я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Посмотри-ка на меня». «Бутылка, да? Ну, а теперь говори». «Клянусь вам, не клянись. Это не я. Я знаю, черт возьми, что не ты. А кто?» Веки ее мгновенно покраснели, брызнули слезы, нижняя губа задрожала, и лицо официантки стало таким жалким, что Мегре отпустил ее. «Доктор опять приставал к тебе?» «Нет, он позвал меня, но совсем не для того». «А что ему было нужно?» «Он меня спрашивал, как и вы. Только он угрожал. Он хотел знать, кто брал бутылку. Он чуть не избил меня. А я ничего не знаю. Клянусь жизнью матери, я ничего не знаю». «Ладно, принеси мне кофе». Было 8 часов утра. Мегре прогулялся по городу и зашел купить себе трубочного табаку. Он вернулся около 10 часов и застал в кафе доктора. Тот был в халате и туфлях. Шея его была повязана пестрым фуляровым платком. Лицо доктора осунулось, рыжеватые редкие волосы были растрепаны. «Что с вами, доктор? Похоже, вы не в своей тарелке». «Я заболел». «Этого следовало ожидать. У меня больные почки. и если только я поволнуюсь хоть немного, приступ обеспечен. Я не спал всю ночь». Он не сводил с входной двери своих зеленоватых глаз. «Почему бы вам не поехать домой? Там никого нет. Здесь меня обслуживают, здесь мне удобнее». На столе перед доктором лежали все утренние газеты, какие можно было найти в городе. «Вы не видели никого из моих друзей, комиссар? Ни Сервьера, ни Лепомаре? Странно, что они не пришли узнать, как идут у вас дела». «Они, наверное, еще спят», – вздохнул Мегре. «Кстати, я нигде не заметил этого ужасного желтого пса. Эмма, вы не видели его?» «Не видели?» «Вот и Леруа. Леруа, вам не попадался этот пес? И вообще, что новенького?» «Бутылка и стаканы отправлены в лабораторию. Я заходил в мэрию и жандармерию. Вы спрашивали о псе. Какой-то крестьянин видел его в саду мсье Мишу». Доктор вскочил, его белые пальцы дрожали. «В моем саду? Как он попал в мой сад?» «Говорят, он лежал на пороге вашего дома. Когда парень подошел поближе, пес зарычал так страшно, что у парня сразу пропало любопытство». Мегре незаметно, но внимательно следил за лицами собеседников. «А что, доктор, если нам вместе прогуляться до вашей виллы?» Доктор принужденно улыбнулся. «В такой дождь, да еще с приступом. Эта прогулка будет мне стоить недели постельного режима. И потом, какое отношение к делу может иметь эта собака? Обыкновенный бродячий пес». Мегре надел пальто и шляпу. «Куда вы, комиссар?» «Так, подышать воздухом. Прогуляемся, Леруа?» Выйдя на улицу, они увидели в окне вытянутое лицо доктора. Толстое цветное стекло делало его зеленым и еще более длинным. «Куда мы идем?» – спросил инспектор. Мегре только пожал плечами. С четверть часа они гуляли вокруг доков, словно их очень интересовали корабли. Затем Мегре свернул вправо от мола, и они пошли по дороге, на которой был указатель, к белым пескам. «Если бы взять на анализ пепел от сигарет, найденный в пустом доме», – покашляв, начал Леруа. «Что вы думаете об Эмме?» – перебил его Мегре. «Не знаю. По-моему, в таком городишке, как этот, где все знают друг друга, чертовски трудно раздобыть такую пропасть стряхнина». «Я спрашиваю вас не о стряхнине, а об Эмме. Хотели бы вы, например, стать ее любовником?» Бедный инспектор растерялся и не нашелся, что ответить. Мегре остановил его и попросил распахнуть пальто. Укрывшись за полой, он раскурил трубку. Им пришлось прошагать около 3 километров. Белые пески оказались огромным пляжем, по краям которого были расположены виллы. Среди них выделялось роскошное обиталище мэра, напоминавшее средневековый замок. По обе стороны пляжа возвышались скалы, поросшие елями. Увязая в покрытом водорослями песке, Мегре и Леруа пересекли пляж. Вокруг стояли пустые дома с заколоченными ставнями. Море набегало на холмы, шумели сосны. Они увидели огромный фанерный щит с надписью «Белые пески. Продажа и аренда земельных участков». Ниже пестрыми красками был изображен план местности. Одни участки были запроданы, другие арендованы, третьи ждали своей очереди. Рядом стоял деревянный киоск с вывеской «Бюро продажи участков». Киоск был заколочен, и на окне красовался плакат «Обращаться к мсье Эрнесту Мишу, администратору». Вероятно, под летним солнцем эти свежепокрашенные строения выглядели весело. Но сейчас, когда их затопили грязные осенние дожди и неумолчно рокотал прибой, они были мрачны, как надгробия. Неподалеку стояла большая новенькая вилла из серого камня с застекленной террасой и бетонированным бассейном. Огромные клумбы были вскопаны, но не засажены. Дальше виднелись стены, поднимавшиеся прямо из земли, и намечавшие будущие комнаты. Там строились новые виллы. Мегре заметил, что стекла в киоске выбиты. Рядом лежали кучи красноватого песка, которым уже была посыпана часть дорожек. Неподалеку стоял каток. Дальше над скалами возвышалась недостроенная гостиница с белыми стенами и с окнами, заколоченными фанерой. Мегре спокойно толкнул металлическую решетку ворот, ведущих к вилле доктора. Когда они подошли к дверям и комиссар потянулся к ручке, инспектор Леруа заколебался. «Ордера на обыск у нас нет. Не лучше ли подождать?» Мегре опять недовольно пожал плечами. Аллея была испещрена отчетливыми следами. Отпечатки собачьих лап шли рядом со следами огромных сапог, подбитых гвоздями. Размер этих сапог был никак не меньше 46-го. Мегре повернул ручку, и дверь сразу же открылась. Передняя была устлана ковром, на котором следы огромных сапог и собачьих лап были видны еще яснее. Внутренняя архитектура виллы оказалась сложной, а мебель весьма претенциозной. В комнатах было много укромных уголков, диванов, низких книжных полок, турецких и китайских столиков. Старинные бретонские кровати, закрытые, словно гробы, были переделаны в витрины и набиты безделушками. Повсюду висело множество ковров и портьер. Судя по всему, хозяин использовал старые вещи для создания современного сельского стиля. Кое-где висели бретонские пейзажи и изображения не слишком одетых дам с неясными подписями «Дорогому другу Мишу» или «Неизменному другу артистов». Комиссар сердито поглядывал на этот хлам. Что же касается Леруа, то он был просто подавлен необыкновенной изысканностью обстановки. Мегре прошелся по вилле и осмотрел все комнаты. Некоторые были совсем без мебели, и штукатурка на их стенах едва успела просохнуть. Добравшись до кухни, Мегре толкнул дверь ногой, и тотчас же послышалось его довольное ворчание. На некрашенном столе стояли две пустые бутылки из-под бордо. Рядом валялось не меньше десятка консервных банок, грубо вскрытых ножом. Весь стол был заляпан грязью и салом. Судя по всему, здесь прямо из банок ели сельдей в белом вине, грибы, холодных рябчиков и консервированные абрикосы. На испачканном полу возле стола валялись кусочки мяса. Разбитая бутылка коньяку лежала в углу, и острый запах алкоголя смешивался с запахом еды. Мегре со странной улыбкой смотрел на своего спутника. «Как вы думаете, Леруа, это доктор устроил здесь такой свинарник?» Инспектор молчал, точно громом пораженный, а Мегре продолжал. «Не думаю, чтобы это могла сделать его почтеннейшая мамаша, ни тем более служанка. Смотрите, вы ведь любитель отпечатков, а вот следы грязи и контур подошвы. Та же самая ножка 46-го размера. И собачьи лапы рядышком». Мегре набил трубку и взял с этажерки коробку серных спичек. «Займитесь-ка всем этим, Леруа. Работы здесь хватит на троих. До скорого свидания». Мегре поднял воротник пальто, заложил руки в карманы и зашагал обратно к пляжу «Белые пески». Когда он вошел в кафе гостиницы, первым, кого он увидел, был доктор. Небритый, в туфлях и халате, он все еще сидел в своем углу. Рядом с ним помещался Ле Пумере, такой же корректный, подтянутый, как накануне. Они сразу перестали говорить и смотрели на Мегре, пока он не подошел к ним. Тогда доктор откашлялся и сказал натреснутым голосом: «Слышали новость? Сервьер исчез. Его жена почти обезумела. Он расстался с нами вчера вечером, и больше никто его не видел». Мегре вздохнул и отшатнулся. Но не слова доктора были тому причиной. Комиссар увидел, что возле кассы, у самых ног Эммы, спокойно лежит желтый пес. Глава 3. Конкорно охвачен ужасом. Лепомере охотно подтвердил, ибо всегда слушал самого себя с большим удовольствием. Да-да, она была здесь совсем недавно и умоляла меня возглавить розыски. Сервьер, наш старый товарищ, кстати, настоящая его фамилия – Гайяр. Мегре перевел взгляд с желтого пса на распахнувшуюся дверь. Вихрем вырвался газетчик, и Мегре издали прочел жирную шапку. Конкорно охвачен ужасом. Чуть пониже следовали подзаголовки. Каждый день новая трагедия, исчезновение нашего сотрудника Жана Сервьера, его машина залита кровью. За кем теперь очередь? Мегре поймал мальчишку за рукав. Как дела? Много продал. В 10 раз против обычного. Всю дорогу бежал от самого вокзала. И мальчишка помчался по набережной, истошно вопя. «Фар-де-Брест! Покупайте Фар-де-Брест! Сенсационное сообщение!» Комиссар еще не начал читать газету, когда подошла Эмма. «Вас просят к телефону». В трубке раздался взбешенный голос мэра. «Алло, комиссар! Это вы дали разрешение на нелепую статью Фар-де-Брест, даже не поставив меня в известность? Как мэр, я первым должен знать о том, что происходит в моем городе, слышите? Я настаиваю, я здесь хозяин. Что за нелепая история с автомашиной? И еще какие-то следы огромных ног? За полчаса мне звонили человек 20. Люди в панике, они хотят знать правду. И я требую, комиссар». Мегре спокойно повесил трубку, вернулся в кафе, уселся и начал читать статью. Мишу и Лепомере вместе просматривали газету, разложенную на мраморном столике. «Наш уважаемый сотрудник Жан Сервьер осветил на страницах нашей газеты события, недавно происшедшие в городе Конкорно. События начались в пятницу. Почтенный городской комиссар месье Мастаген вышел вечером из кафе «Адмирал», остановился на пороге нежилого дома, чтобы закурить сигару, и получил пулю в живот. Выстрел был произведен через щель почтового ящика, висевшего на дверях этого дома. В субботу в Конкорно прибыл комиссар Мегре, командированный из Парижа в Рен для реорганизации оперативных бригад уголовной полиции. Прибытие комиссара не помешало в тот же вечер свершиться второму злодеянию. Ночью нам сообщили по телефону, что в бутылке перно, которую уважаемые граждане Конкорно, господа Сервьер, Лепомере и доктор Мишу собирались распить совместно с лицами, ведущими следствие, была растворена смертельная доза стрихнина. В воскресенье утром автомобиль Жана Сервьера был найден на берегу реки Сен-Жак. Месье Жан Сервьер исчез. Последний раз его видели в субботу вечером. Сиденье машины залито кровью, ветровое стекло разбито вдребезги. Есть основания предполагать, что в машине происходила отчаянная борьба. Итак, за 3 дня 3 трагедии. Вполне понятно, что ужас охватил обитателей Конкорно. Каждый с тревогой вопрошает, кто из нас на очереди. Особенно встревожено население Конкорно таинственным появлением некоего желтого пса. Пес этот не имеет хозяина, никто его не знает, и он непременно присутствует при каждом новом несчастье. Неужели этот пес не может навести полицию на весьма очевидную догадку? Ведь рядом со следами собаки обычно видны следы человека, личность которого пока не установлена, но следы которого очень характерны, они гораздо больше среднего размера человеческой ступни. Безумец он или просто бродяга? Он ли виновник всех злодеяний, и на кого он нападет сегодня вечером? Во всяком случае, сопротивление ему обеспечено. Жители Конкорно вооружились и будут стрелять в злоумышленника при малейшем подозрении. Но пока даже сегодня, воскресенье, город Конкорно кажется вымершим. Он очень напоминает города северных районов во время войны, когда объявлялась воздушная тревога. Мегре посмотрел в окно. Дождь перестал, но улицы под низким свинцово-серым небом все еще были покрыты липкой грязью. Ветер яростно дул с моря. Горожане возвращались с воскресной мессы, и в руках почти у каждого был номер «Фордебрест». Проходя мимо гостиницы «Адмирал», люди оглядывались и ускоряли шаг. Город словно был поражен каким-то мертвящим дыханием. Но разве оно не чувствуется воскресным утром во всех провинциальных городах? Снова раздался телефонный звонок, и слышно было, как Эмма подошла к аппарату. «Не знаю, месье, я не в курсе дела. Позвать к телефону комиссара? Алло, алло!» Разъединили. «Что там такое?» – проворчал Мегре. «Из какой-то парижской газеты. Спрашивали, есть ли новые жертвы, и просили приготовить комнату для их сотрудника. Соедини-ка меня с Фардебрест». В ожидании Мегре стал шагать по залу, не поднимая глаз ни на доктора, поникшего на стуле, ни на Лепомере, внимательно рассматривавшего свои унизанные кольцами пальцы. «Алло, Фардебрест. Ответственного редактора просит комиссар Мегре». «Ответственный редактор? Скажите, в котором часу вышла из печати ваша утка?» «Что? В половине девятого? А кто автор статьи о драме в Конкорно?» «Нет-нет, я говорю вполне официально». «Ах, вы не знаете». «Вы получили материал в конверте без всякой подписи. Стало быть, вы печатаете без проверки любые анонимки». «Поздравляю вас». Мегре повесил трубку и хотел выйти в дверь, ведущую на набережную. Дверь оказалась запертой. «Что это значит?» – спросил Мегре в упор, глядя на Эмму. Она отвела глаза. «Это доктор». Мегре посмотрел на доктора. Его лицо было еще более унылым и желтым, чем обычно. Мегре пожал плечами и прошел через подъезд гостиницы. Ставни магазинов были закрыты. Прифранченные по воскресному горожане торопились домой. За гаванью, где корабли натягивали якорные цепи, на самой окраине города Мегре увидел устье реки Сен-Жак. Здесь были разбросаны редкие жилые домики и возвышались кораблестроительные мастерские. Несколько недостроенных судов стояло на стапелях. В тенистых заводях реки гнили старые барки. Недалеко от каменного моста, возведенного там, где воды реки устремляются в гавань, собралась кучка зевак. Они окружили маленький автомобиль. Набережная была порядком загромождена, и чтобы добраться до автомобиля, Мегре пришлось сделать круг. По любопытным и настороженным взглядам Мегре понял, что его уже все знают. Стоя на пороге своих домишек, люди переговаривались полголоса. Подойдя к брошенной на краю дороги машине, Мегре резко открыл дверцу. Из машины посыпались осколки стекла. На светлой материи сиденья бросались в глаза бурые пятна засохшей крови. Вокруг комиссара образовалась темная группа мужчин и мальчишек, смотревших на него во все глаза. «Где живет месье Сервьер?» Желающих проводить комиссара оказалось не менее десятка. В шагах в трехстах, немного в стороне, стоял окруженный садом приветливый домик. Свита Мегре остановилась у садовой решетки, а сам он вошел и позвонил. Дверь открыла молоденькая служанка с заплаканным лицом. «Могу я видеть мадам Сервьер?» Но мадам Сервьер уже распахнула дверь из столовой. «Комиссар! Неужели его убили? Я схожу с ума!» Это была симпатичная дама лет 40 с наружностью отличной хозяйки. Безупречная чистота комнат подтверждала это впечатление. «Скажите, мадам, когда вы в последний раз видели вашего мужа?» «Вчера он вернулся домой к обеду. Я заметила, что он озабочен и нервничает. Но он ничего не захотел рассказать. Он оставил машину на улице, он всегда так делал, если ему надо было уезжать вечером. Я знала, что они собираются играть в карты в кафе-гостинице, как обычно. Я спросила его, когда он вернется, но он только пожал плечами. Я легла спать около 10. Он долго, но недолго не могла заснуть. Я слышала, как часы пробили 11, потом половину 12. Но иногда он возвращался и позднее. Я заснула и проснулась среди ночи, потому что его все еще не было возле меня. Я подумала, что кто-то уговорил его ехать в Брест. Здесь не весело, господин комиссар. Иногда они ездят развлечься. Больше заснуть я не смогла. В 5 часов утра я была на ногах и не отходила от окна. Он не любит, когда я жду его, и особенно, если я беспокоюсь. В 9 утра я побежала к месье Ле Помере. От него я возвращалась другой дорогой и увидела людей, стоявших вокруг машины. Неужели его убили? За что? Не было человека добрее его, и врагов у него не было. Я в этом уверена. Группа любопытных продолжала дежурить возле решетки. Говорят, обивка вся в крови. Я видела, как люди читают газеты, но никто из них ничего не сказал мне. У вашего мужа было много денег при себе? Не думаю, не больше обычного. 3-4 сотни франков. Мегре обещал держать ее в курсе расследования. Он даже сделал над собой усилие и произнес несколько неопределенных, но успокоительных фраз. Из кухни соблазнительно пахло жареной бараниной. Служанка в белом фартуке проводила Мегре до дверей. Не успел комиссар сделать и 100 шагов, как к нему поспешно подошел какой-то прохожий. «Извините, господин комиссар, позвольте представиться. Дюжарден, преподаватель. Вот уже несколько часов родители моих воспитанников осаждают меня, требуя ответа на вопрос, есть ли хотя бы доля правды в газетной статье. Люди хотят знать, имеют ли они право стрелять в человека с большими ступнями, если он им попадется». Мегре мало походил на кроткого ангела. Он засунул руки в карман и проворчал: «Оставьте меня в покое». Мегре приближался к центру города. Невероятно. Он никогда ничего подобного не видел. Пожалуй, это очень напоминало грозу, как ее любят показывать на экране. Перед вами уютная улица, освещенная солнцем. Внезапно появляется темное облако. Наплыв, солнце прячется. Резкий ветер метет улицу, зеленоватый воздух, прорезают молнии. Хлопают ставни, вздымаются смерчи, пыли, падают первые редкие крупные капли. И дождь, потоки дождя бегут по улицам, над которыми нависло трагически черное небо. Вот и город Конкорно менялся примерно с такой же быстротой. Статья «Фар-де-Брест» явилась лишь отправной точкой. Устные комментарии давно превзошли то, что было там напечатано. К тому же было воскресенье, никто не работал, и к малолитражке Жана Сервера стала стекаться гуляющая публика. Возле машины пришлось поставить 2 полицейских. Зеваки дежурили здесь часами, выслушивая пояснения и версии наиболее осведомленных граждан. Когда Мегре возвратился в гостиницу, его поймал чрезвычайно взволнованный хозяин, белоснежный колпак которого съехал на затылок. Он схватил Мегре за рукав. «Послушайте, комиссар, нам нужно поговорить. Так продолжаться не может. Прежде всего, дайте мне завтрак». «Но...» Обозленный Мегре уселся за стол и крикнул: «Бутылку пива!» «А где мой инспектор?» «Ушел. Кажется, его пригласил к себе господин мэр». «Опять звонили из Парижа. Какая-то газета заказала 2 комнаты для репортера и для фотографа». «Где доктор?» «Наверху. Он просил не пускать к себе никого». «А месье Ле Помере?» «Только что ушел». Мегре внимательно осмотрел кафе. Желтого пса не было. Какие-то молодые люди с цветами в бутоньерках и густо напомаженными волосами сидели за столиками. Перед ними стояли бутылки с лимонадом, но они его не пили, так как пришли сюда не за этим. Они пришли наблюдать, и собственное мужество им чрезвычайно нравилось. «Пойди сюда, Эмма». Между комиссаром и официанткой возникла необъяснимая симпатия. Эмма подошла и присела к столу. «Ты уверена, что доктор не выходил ночью?» «Не знаю, я не была у него в комнате. Как ты думаешь, он мог отлучиться незаметно?» «Нет, не думаю. Он так перепуган. Утром он заставил меня запереть дверь, выходящую на набережную». «А что это за желтая собака? Почему она тебя знает?» «Не знаю. Я никогда раньше ее не видела. Этот пес появляется и исчезает. Не представляю, кто его кормит». «Давно он исчез?» «Я не обратила внимания». Быстро вошел инспектор Леруа. «Вам известно, господин комиссар, что мэр в бешенстве? Как-никак он фигура. Он сообщил мне, что его кузен – хранитель государственной печати. Мэр разъярен. Он говорит, что мы толчем воду в ступе, вообще теряем время даром и заражаем город излишней паникой. Он просит арестовать кого-нибудь, все равно кого, лишь бы успокоить население. Я обещал ему поговорить с вами. Он повторил дважды, что наша карьера на волоске». Мегре неторопливо прочищал свою трубку. «Что вы думаете предпринять?» «Ровно ничего. Но все же». «Как вы еще молоды, Леруа. Скажите лучше, вы сняли отпечатки пальцев, найденные на вилле доктора?» «Конечно. Все отослано в лабораторию. Стаканы, консервные банки, нож. Я даже сделал гипсовые муляжи следов человека и собаки. Это было нелегко. Здешний гипс никуда не годится. Что мы теперь будем делать, шеф?» Не отвечая, Мегре вытащил из кармана записную книжку. Окончательно сбитый с толку, Леруа прочел. «Эрнест Мишу, он же доктор, сын мелкого промышленника из департамента Сен-Иуазы, который однажды был избран депутатом, но вскоре обанкротился и умер. Мать, интриганка, пробовала совместно с сыном организовать спекуляцию земельными участками на южном побережье. Потерпела полную неудачу, возобновила свои попытки в Конкорно. Используя имя покойного, создала акционерное общество, хотя наличного капитала не внесла. Сейчас стремится отнести расходы по благоустройству своих земельных угодий за счет города или департамента. Эрнест Мишу был женат, но развелся. Его бывшая жена сейчас замужем за нотариусом в Лилле. Типичный дегенерат, почти не кредитоспособен. Инспектор посмотрел на комиссара, точно хотел спросить: «Ну и что?» Мегре дал ему прочесть дальше. «Ив Ле Помере из старинной буржуазной семьи. Брат Ива Артюр. Владелец крупнейшей в Конкорно фабрики консервной тары. Сам Ив никогда не работал, он был красавчиком и баловнем семьи. Уже давно растратил в Париже большую часть наследства. Когда у него осталось всего 20 тысяч годового дохода, он осел в Конкорно, где стал одним из самых уважаемых граждан, хотя сам чистит себе обувь. Прославился своими многочисленными похождениями с работницами. Несколько скандалов удалось замять. Знаменитый охотник, его приглашают во все окрестные замки. Все еще красив. Используя свои прежние связи, добился назначения вице-консулом Дании. Домогается ордена почетного легиона. Делает долги, а затем выпрашивает деньги у брата. Жан Сервьер, псевдоним Жана Гайора. Родился в департаменте Морбиан. Много лет был журналистом в Париже и администратором маленьких театров. Получил небольшое наследство и поселился в Конкорно, женат на билетерше, своей старой любовнице. Принят в буржуазных домах, кутить ездит в Нант или Брест. Кормится не столько журналистской работой, сколько своей маленькой рентой, но с гордостью именует себя литератором, награжден пальмовой ветвью академии». «Ничего не понимаю», – пробормотал инспектор. «Еще бы. А ну дайте мне ваши записи». «Ну откуда вы знаете, что я?» «Давайте, давайте». Записная книжка у комиссара была дешевая, в клеенчатом переплете и с бумагой в клетку. Зато блокнот инспектора был роскошный, с перекидными листками на стальной спирали. Со снисходительным отеческим видом Мегре принялся читать. Первое. Линия мастогена. Пуля, настигшая виноторговца, без сомнения предназначалась другому лицу. Нельзя было предвидеть, что мастоген остановится на пороге нежилого дома, где было назначено свидание человеку, против которого замышлялось убийство и который не явился или явился с опозданием. Возможно, что основной целью убийцы было запугать население. Он превосходно знает Конкорно. Допущена ошибка, не произведен анализ пепла, найденного в коридоре за дверью. Второе. Линия отравленного перно. Зимой кафе гостиницы «Адмирал» пустует, во всяком случае днем. Человек, знающий это, вполне мог войти в кафе и всыпать в бутылки яд. Отравлены две бутылки, следовательно, имелись в виду любители перно и кальвадоса. Впрочем, доктор своевременно обнаружил в вине маленькие белые зернышки. Третье. Линия желтого пса. Пес знает кафе гостиницы «Адмирал». У него есть хозяин, но кто? Псу не меньше 5 лет. Четвертое. Сервьер. Необходимо срочно произвести экспертизу почерка, которым написана статья, присланная Фардебрест. Мегре улыбнулся. Вернул инспектору блокнот и протянул. «Неплохо, мальчик. Совсем неплохо». Затем он сердито посмотрел на силуэты любопытных, мелькавшие за зелеными стеклами, и сказал: «Пошли завтракать». В обеденном зале не было никого, кроме их и коммивояжёра, прибывшего утром. Немного погодя, Эмма сообщила им, что состояние доктора ухудшилось. Он просил подать ему наверх легкий завтрак. В первой половине дня кафе «Адмирал» со своими зелеными окошечками напоминало клетку в зоологическом саду, мимо которой дефилировали по воскресному принаряженные горожане. Они с любопытством заглядывали в окна, а затем направлялись ко второму аттракциону, к машине Жана Сервера, которую все еще охраняли жандармы. Из всей роскошной виллы в белых песках трижды звонил мэр. «Ну как? Произвели вы, наконец, хоть один арест?» Мегре отмалчивался. В кафе набилась молодежь от 18 до 25 лет. Шумные компании занимали столики, заказывали напитки, но ничего не пили. Стоило ему посидеть 5 минут, и смех постепенно замирал, разговор становился вялым. Чувство неловкости, которое они испытывали, с каждой минутой усиливалось. И компании одна за другой расходились. После обеда в 4 часа, когда зажгли лампы, разница стала особенно заметной. Обычно в это время посетителей бывает много. Однако в это воскресенье в кафе не было ни души. В нем царило гробовое молчание. Казалось, жители сговорились не заходить в это злополучное место. Вскоре и улицы опустели. Если раздавались чьи-то торопливые шаги, то это были шаги горожан, спешивших укрыться за стенами своих домов. Как всегда, Эмма сидела, облокотившись о кассу. Хозяин напрасно сновал из кухни в кафе и обратно. Мегре наотрез отказался выслушать его жалобы. Около 16:30 спустился Эрнест Мишу, все еще в халате и туфлях. У него отросла борода, кремовый шарф был влажен от пота. «Вы здесь, комиссар?» Очевидно, это его успокоило. «А где же ваш инспектор?» Я послал его прогуляться по городу. А желтый пес? Его никто не видел с утра. Пол в кафе был серый, и ослепительно белый мрамор столиков приобретал голубоватый оттенок. В окна был виден освещенный циферблат городских часов, показывавших 5:50. Так и не выяснилось, кто написал эту статью. На столе лежала газета, заголовок «За кем очередь?» сразу бросался в глаза. Зазвонил телефон, Эмма сняла трубку. «Нет, ничего, мне ничего не известно». «Кто звонил?» – спросил Мегре. «Опять из какой-то парижской газеты. Журналисты выехали на автомобиле». Она не успела договорить, как телефон зазвонил снова. «Теперь вас, комиссар». Доктор, бледный как смерть, не спускал глаз с комиссара. «Алло, кто говорит?» «Леруа, я в старом городе, у самой реки. Один сапожник увидел из окна желтого пса и выстрелил в него. Пес убит?» «Нет, ранен. У него поврежден позвоночник, и пес с трудом ползает на передних лапах. К нему никто не решается подойти. Я звоню из кафе. Отсюда я вижу собаку. Она лежит посреди мостовой и жутко воет. Что мне делать, шеф?» Инспектор старался говорить спокойно, но в голосе его сквозили тревога и неуверенность. Точно это раненое животное было каким-то сверхъестественным существом. «Изо всех окон смотрят люди. Что делать, комиссар? Может, лучше пристрелить пса?» Свинцово-бледный доктор стоял за спиной Мегре и робко спрашивал. «Что случилось? Что он говорит? Что там случилось?» Но комиссар смотрел на Эмму. Она оперлась о кассу, и взгляд ее блуждал где-то далеко.